Звонок Виктора Ивановича не обрадовал. Судя по голосу, человек, в отличие от нас, крепко спал. Но как только я объяснила, по какой причине звоню, он заметно подобрел. Адрес Дружининой я знаю. Встретимся возле бассейна в квартале от ее дома. Через 10 минут мы уже летели с Мишкой по ночному городу, не встретив ни одной живой души, только сворачивая с проспекта, заметили в свете единственного горевшего фонаря одинокую патрульную машину. «Город точно вымер», — мрачно сказал Мишка, а я подумала, прекрасная декорация к наступающей развязке. И попыталась решить, способна ли Эмма на хладнокровное убийство. Что бы там ни болтал Мишка, Илью она любила, хотя, конечно, если речь шла о бизнесе, выбор мог быть не в пользу мужа. «Бассейн», — кивнул Шальнов, а я вздрогнула. На стоянке возле бассейна не было ни одной машины. Мишка взглянул на часы. «Пора бы твоему Иванычу появиться». «Он не мой». «Твоя была идея позвонить менту». Тут из-за угла возник луч света, а еще через секунду мы увидели старенькие «Жигули», вроде бы «шестерку». Они притормозили рядом, и из кабины показался Виктор Иванович, пересел к нам и сказал, поздоровавшись. «Какие будут предложения?» Мы с Мишкой переглянулись. «Есть мнение, что она сама на тот свет спровадила муженька», — вздохнул Шальнов. «А звонок — ловушка. Думаете, вы представляете для нее угрозу? Но ведь зачем-то она позвонила. Может быть, просто нуждается в дружеском участии. Не помню, чтобы мы числились в ее друзьях. Значит так, идите в дом, если все в порядке, посигнальте светом. В случае, если сигнала не последует... В общем, там моя забота. Я буду в вашей машине. Поехали». Виктор Иванович лег на заднее сиденье, и Мишка направился к дому Дружининой, остановился возле калитки, и мы с ним покинули салон машины. Калитка была не заперта, как и предупреждала Эмма. Возле входной двери горел фонарь, мы шли по выложенной мрамором дорожке и тревожно поглядывали по сторонам. Не знаю, как Мишка, а я отчаянно трусила. Дверь тоже оказалась не заперта, мы переглянулись, и Шальнов пожал плечами. «Она нас ждет». Помедлив мгновение, мы вошли в дом. «Эмма Станиславовна!» — громко позвала я, потому что в таком доме, как этот, искать ее пришлось бы довольно долго. Ответить не пожелали, я схватила Мишку за руку, а потом пробормотала. «Идем отсюда». «Должны же мы...» — начал он и замолчал на полуслове. Я проследила его взгляд и кое-что увидела. Кое-что было женской ладонью с огромным перстнем на указательном пальце. Ладонь покоилась рядом с ножкой кресла. Мы торопливо сделали несколько шагов, обогнули диван, и вот тогда увидели хозяйку дома. Она лежала на полу, левая рука ее была откинута в сторону, правая прижата к плечу, шея вывернута, глаза уставились в потолок. Я сразу поняла, что Эмма Станиславовна мертва. «Нет, это невыносимо», — жалко сказала я, не желая ничего видеть, и торопливо отвернулась. «Иди в машину», — шепнул Мишка, наклоняясь к очередному трупу, и я бросилась из дома со всех ног. Ночь опять прошла без сна, в объяснениях с милицией. Одно хорошо, что на этот раз у нас был свидетель, и подозревать нас в этом убийстве вряд ли кому пришло в голову. Эмма была задушена за несколько минут до нашего приезда, скорее всего, сразу по окончании разговора с нами, потому что в правой руке она держала телефонную трубку. Лишившись последнего подозреваемого, мы с Мишкой чувствовали себя совершенно потерянными. Трупы прибывали, а до разгадки всего этого кошмара было слишком далеко. Я категорически запретила Шальнову разговаривать со мной на эту тему, и ровно сутки он держался — то есть говорил о чем угодно, но только не о расследовании, которое мы так неосмотрительно затеяли. Я уверяла себя, что милиция в конце концов сможет во всем разобраться, а нам следует запастись терпением. Мишка со мной вроде бы согласился, по крайней мере, по окончании моей речи утвердительно кивнул. На следующее утро часов в 10 раздался телефонный звонок, и мои мечты развеялись, как дым. Не ожидая от звонков ничего хорошего, я не стала подходить к телефону, и трубку снял Мишка. На всякий случай я прислушалась к разговору, но кроме Мишкиных «да», «нет» и «хорошо» ничего полезного не почерпнула. Закончив разговор, Мишка спешно оделся и даже не допил кофе. «Ты куда?» — нахмурилась я. Звонил Валера. «Помнишь, мы ездили к нему в охранную фирму? Он узнал, что Эмма убита, попросил приехать». «О, Господи!» — простонала я. «Опять? Мы же договорились!» Мишка вздохнул, а я только рукой махнула, и через несколько минут мы уже были в многострадальной девятке. Валера ждал нас в холле. Он поздоровался и пригласил в свой кабинет. Мы устроились возле окна, он позвонил кому-то по телефону и обратился к Шальнову. «Сейчас придет Сережа, у него для тебя кое-что интересное». «Что за Сережа?» — нахмурился Мишка. «Ты его должен помнить, он с нами на Енисей ездил». «Жихарев?» «Точно. Я тебе рассказывал, что наша фирма занимается не только охраной. Отдел, которым руководит Жихарев, специализируется на расследовании». В этот момент дверь открылась, и вошел молодой человек, несмотря на молодость, почти лысый, в очках с толстенными линзами, и весело нам улыбнулся. Хозяева переглянулись и посмотрели на меня, а Мишка, вспомнив, что с прошлого своего визита сюда я заметно изменилась, торопливо сказал: «Мы друзья, и она в курсе всех проблем». «Отлично», — сказал Сережа, устраиваясь на стуле. «Дело такое. Дружинина наша клиентка. Теперь, когда она убита, мы обязаны передать всю имеющуюся у нас информацию милиции. Но сначала из дружеских чувств поделимся ею с тобой». «Давайте», — кивнул Мишка, как видно, не ожидая от этого ничего хорошего. «Первый раз Дружинина обратилась к нам год назад. Дело касалось ее мужа. Она подозревала его в измене». «И что, он ей изменял?» «Конечно. Стоило ей уехать по делам. Думаю, результатами расследования она ходу не дала, потому что Дружинины продолжали совместную жизнь. Через полгода Эмма вновь появилась у нас. Теперь ее интересовала конкретная женщина. Фокина Алла Сергеевна. Она работает в турбюро «Спутник». Из ее рассказа следовало, что муж намерен с ней развестись из-за этой женщины, а она желала знать, что за штучка разбила ее семейную жизнь. Она это узнала, но Дружинины не разошлись и на этот раз. На днях, уже после гибели мужа, Эмма опять появилась здесь. Ее интересовало, что Илья делал в четверг, 15 июля, с 3 часов ночи до полудня. Ей он говорил, что провел ночь на даче друга, но она в этом сомневалась. «И что вы узнали?» «Несомненно одно. Ни у какого друга он не был и ночью находился в городе. По крайней мере, одна из его знакомых утверждает, что, возвращаясь с вечеринки в 6 утра, видела его машину возле городского дворца культуры». «Это в 3 кварталах от клуба Лейла», — усмехнулся Мишка. «Точно». «Что еще?» «Эмма попросила возобновить наблюдение за Фокиной». «И что?» «Ничего особенного. Девчонка живет обычной жизнью, ходит на работу, встречается с друзьями, ездит отдохнуть на дачу, у нее дом в 20 километрах от города». «И это все?» — помолчав немного, спросил Мишка. «Все. Мы знаем, что труп Эммы нашел ты. К тому же ты интересовался Ильей, значит, как-то с этим делом связан. Теперь ты знаешь то, что знаем мы. В 12 у нас встреча с ментами». «Спасибо», — вздохнул Мишка, поднимаясь. «От вас можно позвонить?» «Конечно». Он стал звонить, а я продолжала бездумно сидеть, пока меня не окликнул Мишка. «Кому ты звонил?» — проявила я интерес уже на улице, понемногу приходя в себя. «Знакомому. Он в милиции работает». «Пойдем с повинной». То ли радуясь, то ли печалясь, спросила я. «Тут очень занятная штука вырисовывается», — в очередной раз вздохнул Шальнов. «Илью застрелили. 2 пули в грудь, а потом сожгли до головешки». «И что?» — начала волноваться я. «Сдается мне, застрелили его из моего пистолета». «Вот оно что!» «Вот оно что!» — передразнил Мишка. «Подумай, как это могло произойти, если в тот момент, когда Илью убили, пистолет был у меня?» «Может, ты все путаешь, и это вовсе не твое оружие?» «Может быть. Садись в машину, поехали в спутник, у меня там приятель, коммерческий директор». «А зачем нам этот спутник?» Перестав соображать, что к чему, спросила я. «Там работает подружка Ильи, из-за которой он даже хотел развестись с богатенькой женой. Зачем нам его подружка? Ты что, считаешь, что это она его убила из ревности? Он не оправдал ее надежд?» «Ты про четверг слышала?» — перебил Мишка. «Эмма нам соврала, когда говорила, что Илья был с ней в ту ночь, когда кто-то проник в клуб и убил сторожа. Ему нужно было алиби, и он его получил, но Эмма решила узнать правду и...» «И что?» «И поплатилась за это жизнью». «Мишка, я уже ничего не понимаю и, честно говоря, не хочу ничего понимать. Твои друзья встретятся с милиционерами, все им расскажут, и те разберутся». «Один раз уже разобрались. Что-то подсказывает мне, наш пропавший труп наконец нашелся». Я навострила уши, намереваясь как следует выспросить Мишку, потому что труп Палыча меня тоже очень интересовал, ведь в конце концов все началось с того, что я ударила его лампой. Но тут мы как раз подъехали к зданию, где располагалась турфирма «Спутник», и задать свои вопросы я не успела. «Жди в машине», — сказал Мишка, а я возразила. «Нет, пойду за мороженым. Жара, а мы опять таскаемся в машине по всему городу». Мишка вернулся раньше, чем я, физиономия его выглядела подозрительно. Он напоминал добермана, взявшего след, и я сразу поняла, он узнал что-то в высшей степени интересное. «Садись быстрее!» — рявкнул он. Я еще дверь не захлопнула, а машина уже сорвалась с места. «За тобой что, черти гонятся?» — съязвила я, потому что есть мороженое в такой спешке было невозможно. «Хуже. Меня терзают смутные сомнения». «Своего дружка застал?» «А как же?» И он сообщил мне забавную вещь. Фокина Алла Сергеевна приобрела две путевки в Египет. У нее двухнедельный отпуск, и она решила провести его со своим другом. «В Египте сейчас страшная жара. Или там зима, когда у нас лето. С географией у меня проблемы». «Там лето, 50 градусов в тени, но их с дружком, видно, здорово подперло. Короче, вылет в пятницу, то есть завтра». «Я бы ни за что не поехала в Египет в такую жару. Там же пустыня, с ума сойти можно». «А куда мы несемся?» — догадалась спросить я, сообразив, что мы спускаемся к пристани. «Только не говори, что ты решил заглянуть в Харлей», — насторожилась я. «Нет, я хочу взглянуть на то место, где мы лишились Палыча». «Так вот оно, там бензовоз стоял, а здесь мы». Мишка притормозил, заметив с насмешкой. «У Дружининых в гараже Volkswagen, а если верить водителю бензовоза по имени Петр, в интересующее нас время он видел здесь Volkswagen с аварийным сигналом». «Ты хочешь сказать, наш труп вывезли на этом Volkswagen?» «Неплохая версия. Давай-ка прогуляемся». Достигнув того места, где в прошлый раз стоял бензовоз, Мишка начал вести себя странно. Почесал в затылке и захихикал, притопывая ногой. «Конечно, любой мозг не выдержит такого количества трупов, с которыми пришлось столкнуться нам. Мой вот просто отключился и ни на что не реагирует. Но все равно за Мишку мне стало страшновато, и я подергала его за локоть». «Канализационный колодец», — с просветленным лицом заявил он. «С тех пор, как я увидел его на фабрике, он не дает мне покоя. В прошлый раз я его не видел, потому что над ним стоял бензовоз». «Стоял», — кивнула я, а Мишка наклонился и попытался поднять люк. Ему пришлось вернуться в машину, вооружиться какой-то железякой. Люк наконец-то подался в сторону, а Мишка начал спускаться по железной лестнице в колодец. «Зачем тебе этот колодец?» — тревожно оглядываясь, спросила я. Колодец оказался неглубоким, Мишка спустился, а его макушка виднелась на уровне асфальта. Потом она исчезла, а я сообразила, он что-то ищет там внизу. «Ну вот», — заявил он, и в голосе его слышалось удовлетворение. Через минуту Шальнов выбрался из колодца, держа в руках ботинок. Ботинок был из рыжей замши и совершенно новенький. «Не помнишь, во что был обут Палыч, когда наведался к тебе в гости?» — спросил Мишка, сидя на асфальте и свесив ноги в колодец. «Не помню», — покачала я головой, и тут до меня наконец-то дошло. «Ты хочешь сказать, что труп Палыча был здесь?» «Конечно. Илья следил за угонщиками, и когда труп остался бесхозным, спихнул его в колодец. Нет трупа — нет следствия. Не будь мы такими дураками. Ладно, моя самая большая головная боль теперь прошла. Подожди, допустим, Палыч лежал здесь, Но куда же он теперь делся? Убийца решил его использовать. Этот наш кровопийца на редкость изобретательный парень. «Перестань говорить загадками», — разозлилась я. От загадок ничего не осталось. Нужно найти телефон, срочно позвонить в два места. «Куда?» — настороженно поинтересовалась я. «Сначала Валерия, выяснить, где дача этой Фокиной, а потом в милицию». То, что Мишка решил звонить в милицию, меня ободрило, так что возражать я не стала, даже когда, позвонив из автомата возле гастронома, мы точно угорелые рванули из города. «Деревня Пискарики. Классное название, между прочим». «Объясни, пожалуйста, зачем мы туда едем?» — вздохнула я. «Восстанавливать справедливость, естественно». «Где? В деревне? А что там случилось?» «Там скрывается от правосудия опасный маньяк. Ты боишься маньяков?» «Я уже ничего не боюсь». «А вот и нужный нам поворот». На указателе значилось «Пискарики, 500 метров». Асфальтовое шоссе разрезало деревню пополам. Штук 40 деревянных домов, утопающих в зелени, большой пруд, магазин слева. «Так, дом Фокиной третий отсюда. Неплохо выглядит». Домик и в самом деле выглядел неплохо. Небольшой, выкрашенный синей краской с белыми ставнями, сирень в палисаднике, зеленая лужайка. Мы остановились, не доезжая метров 100 до крыльца, и далее пошли пешком. «Похоже, хозяева отсутствуют», — заметил Мишка. «Ставни закрыты, на двери замок». «Там еще одна дверь со двора», — ткнула я пальцем. «Можно пройти через калитку». «А тишина-то какая!» — вздохнул Мишка и добавил, нахмурясь. «Хорош я буду, если в доме никого». «Вот что, возвращайся в машину». «С какой стати?» — удивилась я. «А с такой, что в доме прячется маньяк, и неизвестно еще, что ему взбредет в голову». «Дом пустой, ты же видишь». «Марш в машину, я сказал!» — рявкнул Мишка, и по его взгляду я поняла, что лучше ему не перечить. Мишка направился к калитке, а я к машине. Только я устроилась на переднем сиденье, как грохнул выстрел. Меня как ветром сдуло. Со всех ног я бросилась в сторону двора. Выстрелы больше не раздавались, зато послышалась милицейская сирена, и сразу две машины подлетели к дому, из них выскочили ребята в камуфляже, но все равно я их опередила, вопя во все горло. «Мишка!» «Ну чего ты орешь?» — спросил он. Я обогнула куст смородины и увидела его. Он стоял, расставив ноги, держа в руках пистолет, и улыбался мне. «Ты стрелял?» — спросила я испуганно. «Нет, вот он». Я перевела взгляд на землю, где в густой траве лицом вниз лежал мужчина. Он поднял голову, а я вытаращила глаза. И было отчего. Передо мной лежал Илья Дружинин, живой и здоровый. «Ты же погиб?» — растерянно пробормотала я. «Идиотка!» — хмыкнул он. «Если б не ты! Какой был план? Идиотка!» «Сам дурак!» — обиделась я.